Яркие исходы. Как мы видели, теория перспектив отличается от теории полезности предположением о зависимости, существующей между вероятностью и весом решения. В теории полезности вес решений равен вероятностям. Вес решения для события, которое произойдет наверняка, составит 100, а 90% вероятности соответствует 90, что в 9 раз больше веса для 10% вероятности. В теории перспектив изменения вероятности имеют меньшее влияние на вес решений. Упомянутый выше эксперимент показал, что вес решения для 90% шанса составил 71,2, а для 10% шанса — 18,6. Отношение вероятности равнялось 9, в то время как отношение веса решений — всего 3,83, что указывает на недостаточную чувствительность к вероятности в этом промежутке. В обеих теориях вес решений зависит только от вероятностей, а не от результатов. Обе теории предсказывают, что вес решений одинаков для 90% шанса выиграть $100, получить в подарок дюжину роз или испытать удар электрическим током. Как выяснилось, это теоретическое предсказание ошибочно. Психологи Чикагского университета опубликовали статью с заманчивым названием «Деньги, поцелуи и удары током» или «Эффективная психология риска». Они выяснили, что оценка игр куда менее восприимчива к показателю вероятности, когда результат, воображаемый, был эмоциональным — встреча и поцелуй кинозвезды. Или неопасный, но болезненный удар током, нежели материальным в виде денежного выигрыша или проигрыша. Впоследствии это открытие подтвердили и другие ученые. Измеряя физиологические параметры, пульс, они обнаружили, что страх перед электрошоком фактически не коррелирует с вероятностью получения удара. Одна возможность его испытать порождала резко выраженный испуг. Группа чикагских исследователей предположила, что аффективно отягощенный образ подавил чувствительность к вероятности. Спустя 10 лет принстонские психологи решили оспорить этот вывод. Принстонские исследователи заявили, что низкая восприимчивость вероятности, отмеченная для эмоциональных исходов ситуации, является нормой. Исключение составляют азартные игры. Для таких игр восприимчивость вероятности довольно высока, поскольку для них существует четко определенная ожидаемая ценность. Каков денежный эквивалент каждой из игр? А. Шанс 84% выиграть $59. И Б. Шанс 84% получить дюжину красных роз в стеклянной вазе. Что из этого видно? Сразу бросается в глаза, что вопрос А гораздо легче вопроса Б. Не нужно долго вычислять ожидаемую величину ставки. Вы наверняка сообразили, что она составляет около $50. Ну, на самом деле, 49,56. Этого достаточно в создании точки отсчета в процессе поиска денежного эквивалента. Отвечая на вопрос «Б», такую точку не определишь. В этом и состоит его сложность. Респонденты также оценивали денежный эквивалент игр с 21% шансом выиграть различные призы. Как и ожидалось, различие между играми с высокой и низкой вероятностью было выражено сильнее в задаче с деньгами, нежели с розами. Чтобы подтвердить тот довод, что эмоции не мешают воспринимать вероятность, принстонские исследователи сравнили желание откупаться от игры. Шанс 21% или 84% провести выходные за покраской стен чужой трехкомнатной квартиры и шанс 21% и 84% вычистить 3 туалета в общежитии после 2 дней пользования. Второе предложение вызывает более сильный эмоциональный отклик. Вместе с тем, вес решений для 2 вариантов исхода не меняется. Очевидно, дело не в интенсивности эмоций. Другой эксперимент дал удивительный результат. Участники получили исчерпывающую информацию о цене вместе со словесным описанием приза. Например, шанс 84% выиграть дюжину красных роз в стеклянной вазе. Стоимость — $59. Шанс 21% выиграть дюжину красных роз в стеклянной вазе. Стоимость — $29. Нетрудно рассчитать ожидаемую денежную оценку этих игр. Однако добавление заданного значения денежной ценности не повлияло на результат. Нечувствительность к вероятности сохранилась даже в этих условиях. Испытуемые, которые думали о подарке как о шансе получить розы, не воспользовались сведениями о цене как точкой отсчета в оценке игры. Как порой говорят исследователи, в этом удивительном открытии содержится какой-то намек. Вот только какой? Думаю, оно намекает, что образное и яркое представление о результате, независимо от его эмоциональной окраски, снижает роль вероятности в оценке неопределенной перспективы. Данная гипотеза предполагает, и я ей верю, что при внесении малозначимых, но ярких подробностей к итоговой денежной сумме также затрудняет расчеты. К примеру, сравните свои денежные эквиваленты следующих итоговых событий. Шанс 21% или 84% получить $59 в следующий понедельник. Шанс 21% — 84% получить в понедельник утром большой синий картонный конверт с $59 в нем. Новая гипотеза состоит в том, что во втором случае восприимчивость к вероятности будет меньше, поскольку упоминание о синем конверте вызывает более полный образ, нежели абстрактное упоминание о деньгах. Вы создаете событие в уме и переживаете яркое видение итога, даже зная, что его вероятность низка. Когнитивная легкость также содействует возникновению эффекта определенности. Если вы живо представляете себе событие, вероятность того, что оно не произойдет, также представляется живо, а потому получает излишний вес. Комбинация усиленного эффекта возможности и усиленного эффекта определенности затрудняет изменение веса решений в промежутке между шансами в 21%. И 84%.